Братья, прочитаю текст и потом скажу, о чем хочу поделиться с вами. Первое послание Петра, 2 глава, 7 стих и ниже. «Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». В этом тексте есть мысль такая, что мы, новозаветние верующие, которые приняли Иисуса Христа как драгоценность и стали народом Божьим, нас Бог поставил на позицию священства царственного. И тема моя будет называться «Утраченное священство». Почему утраченное? Потому что те благословения и положения, которые Бог дает по благодати своей, их надо сохранять, сберегать. И цель моей проповеди, чтобы мы больше оценили то положение, в которое нас поставила благодать Божия, те милости Божьи, то доверие Бога, чтобы мы это ценили и сохранили. Потому что даже когда вот читаем, ангелы, не сохранившие своего достоинства, соблюдаются в узах адского мрака на день суда для наказания. Ангелы, вы понимаете, какое это великое положение было? Это жить в присутствии Бога, это иметь такое достоинство высочайшее. И они его утратили. Утратили, потому что обольстились. И поэтому вот в этом тексте написано, что вы, роды избранные, царственное священство. Братья, что побуждает нас ценить положение, в котором мы находимся, как царственное священство? Во-первых, здесь написано, что он для вас, верующих, драгоценность. Люди перестают ценить положение свое и служение, когда для них Христос перестает быть драгоценностью. Когда засверкает что-то мирское перед глазами, или какая-то похоть, или свои пути, вот тогда человек потихоньку начинает утрачивать, незаметно даже для самого себя. Он для вас, верующих, драгоценность. А еще что побуждает? Вы никогда не народ, а ныне народ Божий. Вот это положение, что мы из язычников, уверовавшие, братья, не были никогда народом Божьим, а теперь Божий народ, собственный его, это нужно ценить. Это побуждать должно нас соответствовать тому положению, в которое Бог нас поставил. Царственное священство. А еще здесь написано, что некогда не помилованные, а ныне помилованы. Здесь нужно посмотреть, сколько нам прощено, братья. Оглянуться назад, какая жизнь была сзади, скверная, за плечами. Сколько греха, сколько неверия, непокорности и мерзости всякой. А это прощено. Мы каялись, мы плакали, мы исповедовались, мы верили. Бог это реально сделал. И мы вошли в этот покой Божий. Это должно нас побуждать сильно-сильно ценить вот это положение священников. И не разменяться на какие-то человеческие амбиции, искание своего, даже в служении, в церкви, сотворять разделения какие-то, болезни, трудности в церкви. Это должно быть для нас таким, знаете, прививкой такой, которая защитит нас от этих поползновений, поражений. И мы потом посмотрим некоторые примеры Писания. В книге «Послание евреям», 5 глава, здесь тоже о первосвященнике написано. И 4 стих написано: «Никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон». Быть первосвященником или царственным священством, братья, это величайшая честь, которую никто сам собою не приемлет, но призываемый Богом. И вот нас Господь призвал, поставил на эту позицию, на это положение. И что Он теперь от нас ожидает? В этом тексте, который мы прочитали, здесь написано: «Вы род избранный». Вот это избрание, оно предполагает, что есть какая-то цель нашего избрания. Это предполагает, что не просто так «я спасен», и вот на этом можно успокоиться. Цель нашего избрания. Какая она? Быть святым народом, быть людьми удела Божьего, возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Эти совершенства призвавшего нас, их нужно увидеть, иначе не сможешь их возвещать. Нечего возвещать, если не видишь. Я помню, был в одном лагере молодежном в прошлом году и рассказывал молодежи о духовных сокровищах. И впереди сидели две девицы, которые, не очень внимательно слушали. Разговаривали между собой, шептались и так улыбались. Как-то вот видно, что не было благоговения. И моя цель была, задавая им некоторое задание, помочь им вернуться на собрание и включиться в размышления, чтобы для них это не было напрасным. И я им задал хорошее задание. Я говорю: «Сестры, можно вам вопрос?» Они разрешили: «Можно». Я говорю: «Вы подруги между собой?» «Да». «Прекрасно». Я говорю: «Поможете мне с одним вопросом?» «Ну, поможем». Микрофоны. Дали им микрофоны. Я говорю: «Вот тебе микрофон, расскажи своей подруге, что ты знаешь о своем Христе и как ты им восхищаешься». Ничего в ответ. Она уже 3 года член церкви. Я другой подруге микрофон: «Расскажи своей подруге в микрофон, чтобы и все поназидались, что значит для тебя Христос и как ты им восхищаешься». Ну, она там 1-2 предложения сказала. Очень скупо, бледно, незначительно. Когда вот такое есть, братья, переживательно, что не видят драгоценности во Христе, о Нем не мыслят, не делятся о Нем, не размышляют, не углубляются, не изучают Христа. Это печально. И вот когда такое видишь, то я точно знаю, у них другие ценности есть в жизни. И эти другие ценности заслонили Христа, и они не могут возвещать Его совершенство. Они в благовестии бесполезны будут, эти люди. Может быть, в толпе молодежи они споют псалом, может быть, но это не будет благовестие. Они реально не знают Христа, а они члены церкви. Я как этот пример могу, или эту мысль отобразить примером? Когда-то у меня дочь есть одна, и она была маленькая. Я смотрю, ей платьице подарил кто-то красивое, с такими рюшиками и с таким бантиком, и такое нарядненькое, красивое платьице. Вот она его примерила, на диванчике сидит сама и занята сама собой. Я думаю, удобный момент, я ей сейчас о Христе расскажу. Я подошел, подсел к ней, так ее усадил возле себя и говорю ей: «Доченька, давай я тебе сейчас расскажу о Христе, интересное, интересное». И у нее глаза такие, восхищенные, она слушает меня, слушает, я рассказываю. Она глаз меня не спускает, не сводит, и я еще больше вдохновляюсь, рассказываю ей. А она ждет паузу, когда я замолчу, чтобы вставить свое. И когда я замолчал, она говорит: папа, какое у меня платье красивое. И все. Оказывается, ее глаза горели, блестели. И вот так на меня прям она восхищена платьем была. А я думал Христом, что я ей рассказываю. Ну, правда, она сейчас выросла, сейчас она замуж выходит, христианка, член церкви, нашла настоящую ценность. А в детстве вот платьица, вот для нее драгоценность. И вы знаете, когда ребенок это еще, ну, это можно еще как-то понять, объяснить. А если это взрослые люди, а если это мужи, если это братья, семейные уже, которые в церкви должны созиданием церкви заниматься, они не ценят честь быть священником Нового Завета. Вы знаете, как это выглядит? Вот если бы в Ветхом Завете священник, которого призвали на служение, он пришел в скинию, сел себе где-нибудь поудобнее и говорит: «Не хочу жертву приносить, не хочу». Люди приходят, здесь нужно им что-то преподносить Богу. Я сегодня не хочу, у меня настроения нет. Но это никто не понял бы. Или я устал, я устал. Или, например, мне надо заниматься стройкой дома. Поэтому я сегодня уйду со служения, буду заниматься своим делом. Это было бы воспринято как бунт против Бога, когда человек не ценит священство, удел попирает, который ему Бог дал. Братья, это и сегодня так. Вот, например, одна жена рассказывает за своего мужа. Муж – подполковник в запасе, высокого уровня следователь, особо серьезные дела расследовал, ну, будучи в мире. Теперь он член церкви. И она пожаловалась, как его поведение в церкви, вернее, в семье, отношение к жене. Я больше и ничего не стал спрашивать. Одно спросил: скажи, сколько лет он член церкви? Она сказала: а в церкви он молится после своего покаяния? Она говорит: ни одной молитвы за все годы нету в церкви. Это у человека утраченное священство, либо никогда еще и не получал. Может быть, невозрожденный человек. И когда я еще ряд вопросов задал, у меня большое сомнение в возрождении этого человека. Очень большое. На 98%. И мне даже захотелось с ним встретиться, чтобы помочь этому человеку. Похоже, он не видит свое состояние. Я поспрашивал, чем он занимается вообще по жизни. Она говорит: а я не могу даже сказать, чем он занимается. У него есть сферы жизни, в которые мне нет доступа. Он говорит, как коробочка закрытая. Вот это да. А что эта коробочка в церкви будет делать? Если она для жены закрыта, эта коробочка, а как в церкви, а для братьев? Будет ли он братом? Вот это вопросы. И есть сферы жизни, в которые нету доступа. А это неправильно. Это настораживает, очень сильно настораживает. И чем он тогда занимается в церкви? Братья, утраченное священство, книга Ездры, 2 глава, мы читаем. Ездры, 2 глава, 62 стих. «Они искали своей записи родословной, и не нашлось ее, а потому исключены из священства». Братья, в торжественный момент, когда из плена возвратились, когда оживает народ, когда восстанавливается служение Богу, когда идет пробуждение, когда идет восстановление богослужения, в этот момент нужно было бы священнику быть в центре событий. И в этот торжественный момент исключение из священства. Утратили. Как такое могло быть? Здесь написано, поискали в записи родословную, и не нашлось. А почему ее не нашлось? Куда она девалась? Оказывается, эта родословная запись Это был результат выбора этих священников. Из сыновей священнических они перечисляются, который взял жену из дочерей Верзелия, галаадитянина, и стал называться их именем. На каком-то этапе жизни сыновья священника, когда женились, а Верзелий галаадитянин – это человек богатый, состоятельный. И подумали зятьки эти, подумали, а кому наследство будет? У Верзелия только дочери, а сыновей нету, похоже. Значит, кому же достанется имущество Верзелия? Он старенький уже, надо поменять фамилию. Надо записаться на фамилию жены. И тогда можно рассчитывать на большое наследство. Вывод какой? Предпочтение материального духовному и результат утрата священства. Сегодня нам не нужно списки родословные вести. У нас сегодня не тот подход к священству. Но отношение к материальному братья сегодня многих братьев лишило священства. Перед Богом лишило. И быть даже активным в церкви, это еще не говорит о том, что Бог поручает служение. Потому что благодать не присутствует. И сила Божья не присутствует, не проявляется. И вот это очень опасно, когда действие благодати заменяется одаренностью, действие силы Божьей заменяется активностью физической или какими-то природными способностями. И это все подмена такая иногда в церквях воспринимается как что-то хорошее. А нам нужно смотреть на суть вещей, чтобы, если брат, он священник Нового Завета, чтобы он действительно был посвящен Богу, чтобы он в духе верным был Богу и не поставил материальное превыше духовного. Вот если стоит вопрос вот в этой записке, почему члены Церковного Совета не посещают разбор слова или молитвенные собрания? А ведь члены Церковного Совета – это люди именитые, это люди, которые уважаемые в церкви, ну, как бы образец и духовно зрелые. А что, им больше не нужно быть на разборе слова? Или не пребывать в молитве и приносить духовные жертвы? Братья, как красиво выглядит, когда начинает проповедник призывать помолиться, и братья начинают в церкви молиться. Впереди сестер начинают молиться, славословить Бога, восхищаться Богом, превозносить Его совершенство. Как это красиво! Это священники Нового Завета, они на своем месте. А если закрыты уста у такого священника, куняет переутомленный на собрании, засыпает, заботы века сего отяготили, вежды его надавливают, слипаются, и все. А на это смотрят дети, подростки, неверующие. Это такое печальное зрелище, сонное состояние. А священство, а высота это, а торжественность этого положения, а это острота этих духовных переживаний, она бывает теряется. И одно из таких моментов – это то, что нету родословной записи. Предпочли материальное, а плен забрал материальное. Вы представляете? Эти же священники тоже в плен попали, вавилонский. И все их имущество разграблено было. Они записались на другую фамилию, они думали, сегодняшним моментом поживем, вот сегодня попользуемся. А тут раз, через время плен приходит, и все это имущество досталось халдеям. А священство? Священство утрачено навсегда. Нету записи. Все. Братья, нам нужно сегодня, вот многие из нас отцы, нам нужно и жилье обеспечить семьям нашим, и прокормить, и одеть. И сейчас трудная ситуация с отоплением, тысячи надо выкладывать за отопление, это все надо думать, голова пухнет, как это сделать, как детей обучить, как профессии, как поженить детей. У меня сейчас на весну две свадьбы, сын женится и дочь женится, тоже вопросы, как это все сделать, и радостное переживание, и в то же время в нашей ситуации экономической, это непростые вопросы. Но если мы священство свое как-то не будем дооценивать правильно, мы можем его утратить. Еще одна мысль, это Неемии, 13 глава, книга пророка, это книга Неемии. Здесь так написано, 13 глава, 29 стих. «Вспомни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский». Мысль такая, опороченное священство. Почему оно опорочено? Почему Неемия переживал, что эти люди, священники, они опорочили свое священство? И причина здесь открывается. 23 стиха. «В те дни я увидел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок, моавитянок, и я сделал за это выговор. Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников». Оказывается, дружба с миром, слияние с окружающими языческими народами, оно привело к тому, что они опорочили свое священство. И сегодня новозаветние священники, которые дружат с миром, оскверняются в интернете, оскверняются от мирских понятий, принципов жизни, подходов к жизни, ценностей мирских. Это люди, опорочившие свое служение священническое. Храни нас, Господь, чтобы в нашей области, вот наше братство, вот все, кто здесь собраны, кого еще нету, чтобы мы, братья, были действительно теми священниками, которые дорожат своим священническим служением и не опорочили его. Вы помните, в книге чисел написано, что в 6 главе закон о Назареях. Я его не буду читать, дорожа временем, но мысль такая в 12 стихе, что если Назарей, это посвященный Богу, утратил свое назарейство прикосновением к нечистому или к мертвому, то прежние дни пропали. Вот вдуматься вот эту мысль, прежние дни назарейства пропали. Братья, это страшно. А куда девать, что подвязался, старался? Это же назарей, это же надо было остерегаться от всего, что опьяняет, что делает нетрезвым. Это же надо было беречь себя, это надо было от мертвого беречь, не прикасаться, даже если это родственник. Это же надо было во все дни соблюдать свое назарейство. И вдруг где-то не сохранил. А то, что старался, все пропало. Братья, это можно себе представить, какая это утрата? Утраченное назарейство, оно приводит к тому, что все пропало. Слава Богу, что есть выход, можно вновь этот завет назарейства объявить, вновь очиститься, вновь посвятить себя. Слава Богу, что есть выход. И если опороченное служение, слава Богу, что есть выход. Неемия говорит, я очистил их от всего иноземного. Там было покаяние, там было исповедание, там были жертвы. И восстановил каждого в деле его. Как это серьезно. Книга чисел, 16 глава, 10 стих. Тоже не буду прочитывать, вы знаете эти тексты. Здесь только мысль такую скажу, как десятый стих, с девятого. «Неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих сынов Леви, и вы домогаетесь еще и священства». Домогаться священства, братья, сколько это порождает болезней в церквях? Конечно же, никто об этом прямо не скажет. И Корей, Дафан и Аверон тоже не сказали, что они хотят более высокого служения, более высокого положения в народе Божьем. Они этого не сказали. А Моисей, пастырь Божий, он четко увидел, откуда ветер этот дует. 9 стих. «Неужели мало вам того, что вам Бог дал?» Ваше положение. Когда человек в церкви недовольствуется своим служением, которое доверено Богом или церковью, но хочет более высокого, и для этого предпринимает нечистоплотные методы, ну, например, оклеветать сотрудников или служителей, для того, чтобы самому раз и уже выше, и уже эти на низу, а ты на высоте. Это дьявольский метод достигать высоты. Кого-то очернить, а самому выше быть. Или как Авессалом вкрадываться в сердца. Разве тебе мало было быть царским сыном? Нет, царем хочу быть. И стал у ворот, и вкрадывается в сердца, на ушко поговорил, ой, да я бы помог, да вот некому выслушать, да вот у нас такие служители, кто, никто не выслушивает, да никому дела нет, а я бы помог, и то, и все. Вот это весоломщина, какое это нечистое, грязное дело, когда Бог просто землю разверзает под такими и уходят живыми в преисподнюю. Не выдерживает земля, расступается. Это все показывает, что когда не дорожит человек своим положением и служением, которое Бог дает. Один в одну крайность ударяется, уклоняться от служения, предпочитать материально, а другой, кажется, в другую крайность, повыше служения, поответственней занять. А благодати нету для этого, а скверно в духе. А человек испорчен изнутри, растленный и развращенный, а хочет нести служение. Это серьезно. Как надо хранить себя от одного и от другого? Мы читаем текст, 43 глава Исаии, 27 стих, здесь так написано. «Про отец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от меня, зато я, — так говорит Бог, — предстоятелей святилища лишил священства». Оказывается, и Бог лишает священства, и люди утрачивают. А по какой причине? А потому что здесь написано, что «Праотец твой согрешил». Выше здесь написано: «Жертвами твоими ты не чтил меня, ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня». И тогда Бог не хочет жертвы принимать. Жертва нечестивых – мерзость перед Богом. Как нужно, братья, хранить себя от греха, от осквернений. Сегодня столько дьявол придумал способов осквернить человека и лишить его достоинства священника. И даже сам Бог тогда лишает священства тех, которые вот упорно остаются в грехе, в нечистоте. Как надо хранить себя чистыми? Братья, когда последний раз вы подходили к служителю, исповедовались? Вы задайте себе вопрос. Если вы дорожите вашим священством, вы вспомните, что это было регулярно и постоянно, периодически, встретиться со служителем, вместе помолиться, пригласить к себе домой. А если годы проходят, и вы ни разу не встретились со служителем, чтобы побеседовать, помолиться, исповедать, испытать жизнь свою, братья, что-то не в порядке с вашей жизнью тогда. Это плохой признак, это признак, что не вся жизнь во свете. И нужно управлять ситуацией. Книга чисел, 25 глава, здесь за Финиеса написано. Я только коротко один стишочек. Книга чисел, 25 глава. Финиес сын Елиазара, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновал по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечно, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Как же он заступил? Этот священник сберегал свое священство, и не только свое священство, а заступился за всех сынов Израилевых. Каким методом? Совершая суд над грехом. Братья, у нас должна быть позиция в церкви и способность осудить грех. Осудить мирские вкусы и влияния, которые проникают в церковь. Если мы этого не будем иметь или утратим, или не воспитаем в себе, братья, а что будет с нашими детьми, а с нашими внуками? А жизнь быстро идет. И плохое быстрее прилипает. А какой будет потом церковь? Вот Финиес, когда видно было, что измена Богу произошла, когда советы Валаама приведены в действие были, с дьявольской коварностью, коварством этим и хитростью, и народ начал любодействовать, народ стал вступать в родство с этими язычниками, а Финиес возревновал и сохранил свое священство, и не только сохранил, а и даже народ Божий был сохранен, заступил. И что Бог тогда сказал? Бог говорит, я ему... его потомству даю завет мира. Братья, как бы хотелось, чтобы наше потомство, вот кто отцы здесь, чтобы Бог этот завет расположен был дать нашим детям, нашим внукам, чтобы Бог захотел их взять в удел себе, чтобы Бог захотел, чтобы они дальше предстояли перед Богом и совершали Ему поклонение и служение, чтобы они дальше были народом святым, народом Божьим, помилованными. А кому Бог это дает? Это отцы такие должны быть, которые стоят на страже церкви, на страже, чтобы ничто мирское, греховное не проникало в народ, в среду народа Божьего. Поэтому, братья, будем хранить, чтобы не опорочить свое священство, будем хранить себя, чтобы не быть исключенными из священства. Будем хранить себя от всяких домогательств, тайных, высокого служения. Смиренно будем стоять на том месте, где Господь нас поставил. Будем стараться утверждать свой завет священства, борясь против греха и очищаясь, чтобы Бог не лишил нас священства. Помолимся об этом Господу, и да благословит нас Господь. Аминь. Аминь.